Кармический подбор соседей в надземном существовании столь же неизбежен, как и в земном. Неизбежность эта обуславливается свойством магнитного притяжения мысли. Если есть силы изменить течение мыслей и сопутствующих им чувств, то можно изменить и соседей. Можно изменить их на земле, но для этого нужно, чтобы ни люди, ни обстоятельства, ни условия не имели в нас ничего. Конечно, бывает необходимость, вызванная поручением, но и тогда карма играет свою роль. Освобождение от кармических встреч и условий зависит от уплаты старых долгов и от законченности процесса изживания своих недостатков. Враг не отпустит, пока не прекратится реакция воздействия его излучений на ауру, связанного с ним духа.